все было не так уж плохо. На улице ярко светит солнце, на термометре больше 10 градусов тепла. Я прогуливаюсь по берегу Дуная, вокруг щебечут птицы, собаке очень хочется искупаться, и в этот момент мимо меня проплывает наша постоянная клиентка фрау П. вместе со своим грибным клубом и радостно машет в мою сторону. Из-за ослепительного блеска воды я с трудом узнала ее. На дворе начало ноября. Если это последствия изменения климата, то, простите, но я должна признаться, мне такое по душе. Сегодня понедельник, а значит, у меня выходной. Я отвечу на несколько писем, подготовлю приглашение, а после обеда, может быть, отправлюсь в город, сяду в кафе и сделаю вид, что в моем распоряжении все время на свете. По крайней мере, таков план. Но дома я по привычке заглядываю в календарь. И там, в самом низу, черным по белому написано «Рождественская вечеринка Евы и Петры». Я спускаюсь в магазин, то есть в его подсобку, потому что на мне только сандалии Биркеншток и спортивные штаны. Наполовину спрятавшись за дверью, я выглядываю в торговый зал и бурно жестикулирую, пока Ева не подходит, наконец-то заметив меня. «Ева! В календаре значится «Рождественская вечеринка», — шепчу я. «Да, я знаю, и жду не дождусь». Ее губы растягиваются в такой улыбке, будто я уже включила гирлянду на рождественском дереве и зажгла бенгальские огни, и она не замечает моего отчаянного выражения лица. Это уже стало нашей традицией, которая, думаю, существует на протяжении десятилетий и еще долго будет существовать. Чем отчаяннее я выгляжу, тем счастливее кажется Ева. Вечером к делу подключается Оливер и достает со склада коробки с рождественскими книгами. Достает со склада коробки с рождественскими книгами вовсе не значит, что он куда-то идет и возвращается с тремя стопками книг в двух боксах. Нет, это значит, что он садится в наш фургон, проезжает 300 метров до следующего перекрестка, полчаса нагружает в него книги и возвращается с полной машиной. И пытается припарковаться как можно ближе к нашему магазину. После закрытия я тщательно прохожусь пылесосом по ковру. Стоит нам только принести коробки из фургона, как Ева тут же принимается за дело. Который год подряд ей удается освободить стол с новинками в отделе детских книг, несмотря на то, что магазин уже несколько недель забит так, что не втиснуть даже самую крохотную книжку. Каким-то волшебным образом вдруг освобождается площадь не менее 1 квадратного метра. С разных полок тома «Игры престолов» убираются на головокружительную высоту к учебным пособиям, а те несколько научно-фантастических книг, которые мы прячем на боковых полках, перебираются к историческим романам, и никто этого не замечает. В магазине повсюду расставлены пластиковые контейнеры с большими выведенными на них словами, несущими в себе угрозу. «Рождество», «Святой Николаус» и «Святой Мартин». Затем начинается игра, повторяющаяся из года в год. Каждую книгу из коробки берут в руки, тщательно изучают и сортируют по темам в отдельные стопки. И их так много, что стопки неизбежно превращаются в настоящие горы. Горы вырастают, конечно, на полу, который я сперва тщательно пропылесосила. И получаются разные. Горы мягких книжек для малышей, картонных книг, книг-картинок, рождественских историй для самых маленьких, для детей среднего возраста и для детей постарше. Книг для чтения вслух в детском саду, для обучения чтению, книг «Я умею читать» и рождественских книг для подростков. Да, даже у трех вопросительных знаков есть рождественская серия. Конни печет печенье, Лео Лаузимаус не хочет дожидаться сочельника, и, к счастью, есть еще дети из Бюллербю, которые отвечают за то, чтобы все было как раньше. К Петсону и Финдусу заглядывают на Рождество еще с тех пор, как мой сын ходил в детский сад, а ему вот-вот исполнится 30 лет. А у гнома Томптона борода совсем белая, ведь ему уже так много лет. Из коробок достается и кое-что для взрослых. Рождественские детективы, эротические рассказы, смешные истории, короткие рассказы для чтения вслух в доме престарелых, 4 разных издания рождественской истории Чарльза Диккенса и снова Вагерль и Розегер. Горы книг тянутся к потолку, но коробки не убывают, и мое отчаяние растет вместе со стопками. В какой-то момент Ева отправляет меня наверх за вином. Ее хорошее настроение просто поражает. С каждой новой книгой, которая попадает ей в руки, сотрудница издает восторженный визг, и в эту картину отлично вписывается свитер с норвежским узором, который она связала сама и выбрала специально для этого дня, и поблескивающая на ее носу звездная пыль. Я смотрю на нее и осознаю. И хотя мне ее не понять, я все равно ее люблю. Через 4 часа этот хаос подходит к концу. Оливер увозит пустые коробки. О чудо! Все книги до одной находят себе место. И выглядит это даже очень себе аккуратно. Я развешиваю еще несколько антропосовских эльфов из фетра. Ева расставляет по передвижным лестницам адвент-календари. Мы в очередной раз справились. Вот видишь, все было не так уж плохо. Ева сияет от радости. И правда, не так уж. Но я уверена, что до следующего года я снова об этом забуду.